Глава вторая. Встреча в пути. Не успел Фиона пройти пару шагов вверх по склону холма, как из леса, нещадно грохоча, выкатила неуклюжая колымага английской работы, называемая иноземцами каретой, а русскими просто каптаном с оглоблями. Шестерка вороных, едва не сбив опешивших иноков, повинуясь крепкой руке возницы, сидевшего на одной из лошадей упряжки, резко остановилась. С подножек задней площадки кареты резво соскочили два холопа и руками стали заносить передние колеса, помогая вознице развернуть неуклюжий экипаж. Делали они это потому, что, несмотря на дорогое дерево, живопись, скульптурную резьбу и кресло, обитое персидским бархатом, кареты не умели даже поворачивать без посторонней помощи. Ездить в таких экипажах было страшно неудобно и просто опасно. При недостаточной опытности возницы или резком маневре они легко опрокидывались на крышу, калеча и убивая своих пассажиров. Поэтому на Руси даже знатные люди всем иноземным экипажам и зимой, и летом предпочитали удобные сани-розвальни, а кареты оставляли только для церемоний и торжественных выездов. Воспользовавшись паузой, пока слуги разворачивали экипаж из кареты, откинув бархатный полог, вышел высокий худощавый молодой человек, одетый в узкую чугу из алой обьяри, подшитую тонкой индийской тафтой и дорогими фламандскими кружевами. Молодой щеголь размял затекшие ноги, ударив пару раз о землю каблуками желтых сафьяновых сапог, украшенных золотыми бляхами и драгоценными камнями. Бодро похлопав по своим ляжкам, он обернулся назад и протянул руку, чтобы помочь выйти из экипажа юной красавице, которая, судя по богатому убрусу на голове, была его женой. Однако красавица, находясь явно не в духе, демонстративно проигнорировала приглашение и, одарив супруга сердитым взглядом, скрылась за парчевой занавесью кареты. Не обращая внимания на причуды жены, молодой щеголь приблизился к притихшим монахам и почтительно поздоровался. «Доброго здравия, честные отцы! Откуда вы и куда путь держите? Вижу, дорога у вас трудная была. Не нужна ли помощь какая? Говорите без стеснения. У меня просить можно. Я спальник царя, стольник Глеб Морозов, Иванов сын». Старец Прокофий, не вставая с коряги, подобрал под себя больные ноги, учтиво поклонился вельможе и негромко ответил: «Спаси Христос, добрый человек, но нам ни в чем нет нужды. Мы смиренные иноки Троицы Глиденовского монастыря, что под Великим Устюгом, в 300 верстах отсюда, идем в Покровскую обитель поклониться мощам преподобного Аврамия». Морозов, понимающе, кивнул головой. «И я туда же. Крестить везу первенца своего, к архимандриту Паисию», — пояснил он. «Он родич мне, хоть и дальний». Разговор как-то не клеился. Монахи молчали, дружелюбно глядя на вельможу, а тот не знал, что им еще сказать, прежде чем расстаться. «А с ногами чего, отче?» — прервал Глеб вопросом неловкую паузу. Он показал пальцем на торчащие из-под расы голые ступни старца. Прокопий собирался было что-то ответить, но в это время слуги уже развернули карету в сторону монастыря. Из окна выглянула недовольная боярыня и сердито окликнула мужа. гневливая супруга твоя, стольник. Иди к ней, не тревожь горлицу. Морозов невесело ухмыльнулся и, переходя на шепот, произнес: «Не хотела сюда ехать, далеко устала». Он заспешил обратно к карете, но неожиданно обернулся и добавил тихо: «Ты, отче, найди меня в монастыре, ладно? Кормилица жены моей, Балия, потомственная в 10-м поколении. Она тебе обязательно поможет». Морозов поклонился монахам и быстрым шагом направился к обозу. Ловко запрыгнув на подножку кареты, он скрылся внутри экипажа. «Иха!» — истошно завопил возница. Словно выстрелом из пистолета щелкнул по спинам лошадей его кнут, и кортеж медленно тронулся в сторону видневшегося на горизонте Авраамьева городецкого монастыря. Проводив пышный и богатый обоз важного царедворца завороженным взглядом, Маврикий присел на корточки и стал со всей осторожностью помогать старцу обуваться. Но, видимо, встреча с человеком из ближайшего окружения царя сильно повлияла на его мысли и чувства. Он долго сопел и ерзал на корточках, пока не решился задать своему старшему товарищу давно мучивший вопрос. «Отче, а вот скажи, отец Фиона, он кто?» «Что значит кто?» — удивленно переспросил его Прокофий. «Человек Божий, такой же чернец, как я или ты». «А правда, братья в монастыре говорят, что он в миру большим воеводой был?» Маврикий обернулся и посмотрел на отца Фиону, одиноко стоявшего на высоком уступе холма, в саженях 15 от них. «А что еще, братья, говорит?» — спросил старик, усмехаясь седую бороду. Послушник перевел взгляд на старца Прокопия и неуверенно добавил: «А еще говорят, что он при царе Федоре Ивановиче, а потом и при Василии Шуйском главным судьей был по делам воровским и мытным, и что все преступники в Москве его как огня боялись». «Правда, аль нет?» Старик почему-то перестал улыбаться, отвернувшись от назойливого юноши, нехотя ответил: «Отчего ты меня спрашиваешь? Вот у самого и спроси. Или оробел?» Обычно неуверенный в себе Маврикий вдруг вскипел и упрямо поджал губы. «Вот и спрошу». Он встал с бревна, подошел к холму и принялся неуклюже карабкаться наверх, туда, где стоял настороженно озиравшийся по сторонам инок. Отец Фиона, от внимательного взгляда которого ничего не ускользало, давно заметил в ближайшем леске, выходящем к дороге, присутствие посторонних людей, которые очень старались не быть замеченными. Пользуясь тем, что его спутники были заняты беседой с проезжавшим вельможей, он, не привлекая внимания, незаметно отдалился от них в сторону леса, осмотрел местность, и настороженность его переросла во вполне осознанную тревогу. «А чего такое?» — прошептал ему в спину молодой послушник. «Похоже, засада!» — ответил Фиона, едва шевеля губами. «Где?» Выпучив глаза, воскликнул Маврикий, отчаянно вертя головой во все стороны. «Не крутись, батала коровья!» — строго одернул его монах и кивнул головой в сторону чаще. «Видишь, ветра нет, а кусты шевелятся. Может, там зверь какой предположил Маврикий на всякий случай, пригнувшись к земле. «Может», — усмехнулся Фиона, с сомнением покачав головой, и, развернувшись, неспешно зашагал вниз по склону, сопровождаемый притихшим послушником. «Только ни один зверь к людям так близко не подойдет». Фиона бросил короткий взгляд на Маврикия и озадачил его неожиданным требованием. «Иди вниз и не оборачивайся». «Почему?» «Слева в кустах двое с пищалями, фитили горят. Думаешь, ворон стрелять?» «Справа за большой сосной всадник. У него в седельных сумках пара пистолетов, да бандолет поперек седла». «Нас убьют!» Побледневший послушник едва сдерживает себя, чтобы не пуститься на утек. Фиона усмехнулся и мягко похлопал мальчишку по плечу. «Вряд ли. По чью душу эти кукушки не ведаю, но явно не по нашу, иначе бы давно напали. Пошли обратно. Негоже отца Прокопия одного оставлять. Ты ему что-то про мать говорил?» Не посчитав нужным добавлять что-то к уже сказанному, Фиона размеренным шагом спустился с холма. Маврикию ничего не оставалось, как последовать за ним. «Я чего хотел сказать, отче», — произнес Маврикий, подходя к отдыхавшему на бревне Прокопью. «Мазь-то совсем мало осталось. На обратную дорогу никак не хватит. Надо будет в монастыре поискать. Может, найду чего?» Разомлевший на солнце отец Прокопий мечтательно произнес. «На обратную, говоришь? А вот обретем мы завтра мощи святого Авраамия для нашей обители, так, может, и мази никакой не понадобится. Побегу аки в юнош на молодых ноженьках, а? Как думаешь, отец Фиона?» Отец Фиона с жалостью посмотрел на опухшие ноги старца. «На то и Божий промысел», — ответил он уклончиво, — «но средства на всякий случай лучше поискать». Прокопий с досадой хлопнул ладонями по бревну, с сожалением взглянул в непроницаемые глаза инока и воскликнул. «Вот осмысленный ты человек, отец Фиона, здравый! Все у тебя правильно. С тобой даже мечтать неинтересно». Отец Фиона невольно улыбнулся на это простодушное восклицание старика и бросил тревожный взгляд на небо. Еще совсем недавно прозрачное и чистое, как озерная гладь, теперь оно заволоклось густыми облаками, а на горизонте чернели грозовые тучи, не предвещавшие путникам ничего хорошего уже в самом ближайшем времени. Такова природа севера в конце лета. Вот только что было тепло и ярко светило солнце, как уже осенний дождь гонит тебя прочь. А повезет, то попочует тебя снежным зарядом с ледяными градинами, навевая зимнюю тоску и отчаяние. Но не успеешь привыкнуть к мокрым одеждам и хлюпающим сапогам, как опять из-за туч выходит яркое солнце и возвращается лето. «Придем в обитель, будет нам и покой, и отдых», — проронил Фиона, не отрывая глаз от грозового горизонта. «Сейчас, думаю, стоит поторопиться», — добавил он, повернувшись к своим спутникам. «Если отдохнули, тогда уж пойдем». «Конечно, обязательно пойдем», — безмятежно ответил ему старец Прокопий, обстоятельно и искусно наматывая анучи на ноги. «Вот раб Божий Маврикий сойдет с моей рясы, и сразу пойдем». Услышав слова старца, Маврикий в ужасе посмотрел себе под ноги и отскочил назад, лепеча извинения и зачем-то показывая Прокофью баночку с лекарством. Прости, отче, не видел я, не хотел. У нас я вот тут... Постоя, небрежно отмахнулся старец. Примешь схиму, получишь рясу и дашь мне постоять. Прокопий посмотрел на небо и, суетливо поднявшись на ноги, заковылял вслед за отцом Фионой. Поспешим, пожалуй, а то и правда под дождь попадем. Ошарашенный Маврикий остался стоять у поваленного дерева, силясь понять, шутил ли сейчас отец Прокопий по своей привычке или правду говорил. Придя в себя и растерянно оглядевшись, он поспешно сорвался с места, неуклюже в припрыжку догнал старца и, взяв его под локоть, степенно пошел рядом. Отец Фион, обернувшись, ободряюще кивнул своим спутникам и запел старый церковный распев «С нами Бог», не сильным, но красивым и хорошо поставленным голосом. Старец Прокопий и послушник Маврикий тут же подхватили распев, привычно пристроившись вторыми голосами. Три инока шли по пустынной, плотно укатанной дороге к видневшемуся вдали белоснежному Авраамиево городецкому монастырю. Шли они за молитвой, покоем и отдыхом, даже не подозревая, какие страшные и удивительные приключения ожидали их впереди. Как только троица иноков скрылась за поворотом, из леса на дорогу выехал всадник на кауром жеребце, одетый как оберст польского драгунского полка. По обе стороны его лошади, держась за стремена, бежали два польских пехотинца с мушкетами на плечах. Видимо, привычные к такому способу передвижения, они быстро преодолели небольшой подъем и исчезли в противоположном от ушедших монахов направлении. Впрочем, сильно устать они вряд ли могли, потому что через пару верст, свернув с проезжей дороги, они прибыли в небольшой военный лагерь, разбитый посредине старого гая. Два десятка стрельцов, одетых в вишневые кафтаны с черными петлицами, встретили их, как старых приятелей, никак не реагируя на странную форму. Драгун, между тем, оставил лошадь на попечении подбежавшего конюха и неуверенной походкой направился к находящемуся на некотором отдалении от общей группы человеку, темный епанче с большим капюшоном, совершенно скрывавшим его лицо. Человек сидел, прислонившись спиной к старому дубу, не шевелясь, точно каменный истукан. Но, увидев приближающегося драгуна, он повернул к нему голову и, подняв руку в черной перчатке, отороченной фламандским кружевом, поманил его пальцем. По лицу драгуна было видно, что этот жест не сулил ему ничего хорошего.